Пролог. Лондон, 1995 год. Думаете, она выкарабкается? Лицо полицейского мрачнее тучи, все изборожденное глубокими морщинами, отпечаток преждевременно наступившей старости. Лысина блестит от выступившей испарины. Молодой доктор пожал плечами. Не уверен, что ей бы этого хотелось, будь она в сознании. Только на лицо мы наложили 200 швов. Нос полностью отсутствовал. Нам пришлось оперировать, стараясь избежать более глубокого проваливания черепа. Вообще-то она должна была умереть. Никому не выжить после таких побоев. Тем не менее она дышит, состояние стабилизировалось. Основные жизненные показатели неплохие. Кости начинают срастаться. Пока она не выйдет из комы, конечно, мы пока можем только надеяться на это. Нельзя с полной уверенностью сказать, поврежден ли мозг. Кто бы это ни сделал? Скажем прямо. Ее буквально исполосовали, одна грудь практически отрезана. Этот тип должно быть настоящий псих. Никогда в жизни не видел ничего подобного. Он взглянул на свою пациентку, на швы, крест-накрест пересекающие ее распухшее, обезображенное лицо, застывшее на белой больничной подушке. Трудно было догадаться, что это женщина, она больше была похожа на персонаж из фильма ужасов. Некоторое время тишину нарушало лишь жужжание аппаратов у ее кровати, затем молодой доктор тихонько, еле слышно вздохнул. «Вы знаете, кто это сделал?» Полицейский кивнул. «Скажем так, у меня есть довольно четкое представление, почему ее избили. Для начала неплохо, так ведь? Это поможет вычислить этого ублюдка. Он надолго угодит за решетку». Он оторвал взгляд от женщины и посмотрел доктору прямо в глаза. Она была очень красивой женщиной, Майя Кэти. Высший класс. Хоть и не в общепринятом смысле. В ней было что-то особенное, понимаете, о чем я? В тишине отделения интенсивной терапии довольно резко прозвучал сильный акцент кокни. Доктор едва заметно улыбнулся. «Значит, вы ее знали?» Полицейский улыбнулся в ответ грустной задумчивой улыбкой. Лицо его смягчилось, и на мгновение доктор заметил проступившую суровую мужскую красоту, которой обладал когда-то стоящий перед ним человек. «О, я очень хорошо ее знал. Все в Эстенде так или иначе знали Кэти. Мы познакомились более 20 лет назад, как раз перед тем, как она попала в Сохо. С тех пор она проделала длинный, очень длинный путь». Он замолчал, будто забыв на мгновение о присутствии доктора. «Да, чертовски длинный путь. Да поможет ей Бог». Нежным, ласкающим движением он погладил ее тонкую руку. «Она владеет Дьюксом. Знаете, большой такой бар в Сохо. Место, где красивое и хорошее тесно соседствует с не таким уж красивым и хорошим. Но, тем не менее, это приличное заведение. Туристы его любят, особенно немцы. Переодетые женщинами мужчины — замечательная приманка для клиентов. Это знаменитое место в Сохо, а эта хрупкая леди всем там заправляла. Однако Кэти никак не удавалось отделаться от своего прошлого. Казалось, оно все время преследовало ее. И вот страшная развязка». Полицейский судорожно сглотнул, доктор видел, что он изо всех сил пытается удержать слезы и не может оторвать взгляда от женщины, лежащей на кровати. «Знаете, она была не такой уж плохой, моя Кэти». «Нет, правда. Она просто пыталась выжить. Делала все, чтобы пробиться в этой жизни. Только чтобы выжить, больше ничего». Доктор сжал плечо полицейского и мягко произнес: «Ну что ж, давайте надеяться, что она выживет и на этот раз, хорошо?» Но в его голосе не было уверенности. В душе он сомневался, что его пациентка вообще когда-либо откроет глаза или сможет кого-нибудь узнать. Втайне он даже думал, что этого не произойдет ради нее же самой, потому что изуверство, учиненное над ней, оставило ужасные следы. Кроме цвета волос, от нее не осталось ничего, почему можно было бы судить, как она выглядела раньше. «На самом деле у нее изначально не было никаких шансов», — тихо произнес полицейский. «Женщины Сохо обычно умирают от пьянства или наркотиков. Зачастую это происходит именно так. Изувеченные, сплошь покрытые синяками, всеми брошенные, они умирают на больничной койке». Он немного помолчал, собираясь силами перед тем, как посмотреть доктору в глаза. «Я по-своему любил ее. С того самого дня, как впервые увидел одинокую, напуганную, совсем еще ребенка. Я любил ее». И он вышел из комнаты, сгорбившись, как древний старик, и так медленно, будто ему мучительно больно давался каждый шаг. Вахту у постели приняла молодая женщина-полицейский. Если случится невероятно, и пациентка придет в сознание, нужно будет записать каждое сказанное слово. У дверей палаты круглосуточно дежурила вооруженная охрана. «Это ваш начальник?» Доктор спросил очень тихо, будто в присутствии самой смерти. Рыжеволосая девушка кокетливо улыбнулась, довольная тем, что симпатичный темноглазый доктор обратил на нее внимание. «Ага, это мой шеф. Главный инспектор Ричард Гейтс, начальник полиции нравов». Нью-Йорк. Имон Дочерти посмотрел в окно своего офиса и впервые в жизни не ощутил вдохновения при виде расстилающегося перед ним горизонта. Обычно у него начинало сосать под ложечкой, его охватывало состояние эйфории при мысли о том, что он, бывшая лондонская шпана, стал теперь уважаемым бизнесменом, имеет офис размером с теннисный корт и рабочий стол, место которому в музее Виктории и Альберта, а не на 82-м этаже небоскреба Плаза Тауэр, одного из многих его владений. В 10-й раз за это утро он поднял трубку телефона и набрал номер. Длинные гудки звучали так долго, будто он звонил в булочную за углом, а вовсе не в Лондон. В который раз, услышав на автоответчике женский голос, он положил трубку. «Черт, где же ее носит?» Вопрос, обращенный в никуда, громким эхом, отозвался в тишине кабинета. Поднявшись, Дочерти подошел к стеклянной стене и невидящим взглядом уставился на расстилающийся перед ним городской пейзаж. Закрыв глаза, он увидел Америку такой, какой она предстала перед ним, когда он совсем еще юнец, впервые попал сюда. Его отец, Имон Дочерти старший, был пьян и храпел рядом с ним на палубе, когда корабль зашел в Гудзонский залив. Во всем своем величии перед ними возвышалась статуя свободы. В отличие от других эмигрантов, им удалось избежать Эллис-Айленда. Их привезли нелегально на английском грузовом судне. Связи помогли, как любил выражаться отец. Имон-младший совершил жестокое убийство, преследовавшее его всю жизнь. Он должен был исчезнуть из Ист-Энда. Его отец устроил так, чтобы они смогли уехать вместе. За всю жизнь это был один единственный раз, когда старик лез из кожи вон, чтобы помочь ему. Спустя год Имон, потеряв отца, остался один, 18-летний парень, готовый на все, чтобы устроить свою жизнь в Штатах. И какой бы ни была эта жизнь, полная различных событий, грязи и насилия, в конце концов она и привела его сюда, в Плаза Тауэр. Он многое для этого сделал, использовал всех и вся, чтобы добраться сюда, даже Кэти. В мыслях он всегда называл ее только так. Она всегда была его Кэти. Зазвонил телефон, и он вздрогнул от неожиданности. Сердце его бешено колотилось. Это был звонок на его личную линию. Телефон разрывался, а он боялся взять трубку. В глубине души абсолютно точно зная, что сейчас услышит. Голос на другом конце невозможно было спутать. Ни с чем другим, хриплый, женоподобный голос, каким в совершенстве овладевают трансвеститы. Более женственный, чем у Элизабет Тейлор, и одновременно более мужественный, чем его собственный. «О, Господи, Имон! Она умирает! Кэти умирает! О, прошу тебя, приезжай! Пожалуйста! Я не знаю, что мне делать! Они буквально исполосовали ее! Столько швов, что лица даже не видно! О, Господи, Боже милостивый, ну хоть кто-нибудь, помогите ей!» Затем, после нескольких несвязных обрывков фраз, горький плач, рыдания, выворачивающие душу. «Я приеду. Успокойся». Он медленно положил трубку, казалось, отзвук рыданий все еще раздавался в тиши кабинета. Уронив голову на руки с безупречным маникюром, Имон заплакал. Он думал, что готов к этим новостям, но он ошибался. Он оказался абсолютно не готов. Он заварил всю эту кашу, теперь не знал, как это остановить.